Его корабль потопили. Воюет в пешем строю. Возьмем языка, на себе приволокем, сдадим, а он потом ходит в караульное помещение с бывшим языком общаться. Ему интересно, что он за человек. Если ты флотский, фашисты флотских черной смертью величают, значит, оправдывай такое наименование. Был вот случай. Отсиживались мы во вражке. И что ты думаешь? Фашисты своих двух к оврагу на казнь вывели. Смех! Друг дружку лупцуют. А сержант командует нам. Огонь! Их много, а нас несколько. Ну, ничего, сладили. Чего с этими двумя делать? Предлагаю, оставим из жалости тут, во вражке, как они были связанными. На обратном пути, может, и развяжем, отпустим. Так нет. Выдал сержант им трофейные автоматы и с собой забрал. Всю операцию я переживал как никогда. Но ничего, обошлось. Вместе с нами они к нам приперлись. Дрались против своих. Ничего, грамотно. Видать, фронтовики опытные. А что потом было? Снова разведка. До этого у меня к ним, фашистам, никакого интереса не было. А теперь задумываюсь. Но не в бою, а после. В бою я как был яростный, замел в пальцах окурок. Фашисту убить человека просто. А если ты человек советский, да еще осмысленный, приходится разбираться. Ну, конечно, побьем мы их. А дальше что? С ихнего народа шкуру драть? Так ведь народ, он и есть народ. Не будь у нас советской власти, кто бы мы были без совести, которую в нас советская власть воспитала. И выходит, по этой совести, надо дать им возможность отмыться. Но мне-то еще со своей злобой воевать и воевать по своему длинному счету. По броне сгоревшего танка ударила пулеметная очередь. «Нащупали», — сказал Ефимов. «Теперь, Ванька, держись!» И стал аккуратно вкладывать запалы в гранаты, поставив на боевой взвод. Положил рядом с собой и сообщил: «Я эту карманную артиллерию обожаю. Как шарахнет, сильно освежает. Скоро автоматчики приползут. Я ихнюю манеру знаю», — заявил наставительно. «Конечно, наш автомат против ихнего лучше, но винтовка — это вещь для прицельного огня незаменимая. И опять же дальнобойность», — сказал торопливо. «Давай так. Я тут побуду, а ты вроде кочующей огневой точки за бугорком пристройся. Я их на себя заманю, а ты выжди, и тогда крой на всю обойму по их скоплению. И чаще позицию меняй, будто нас много». Бой с автоматчиками длился долго. Петухов расстрелял почти все патроны, пока не пришел на выручку командир первого взвода с бойцами. Ефимов лежал под сгоревшим танком, мертвый. Автоматчики забросали его гранатами. Длинные деревянные ручки немецких гранат во множестве валялись на земле, словно черенки шанцевых малых лопат. В вытянутой руке Ефимов сжимал потертый серый наган. Один мертвый глаз сощурен, другой широко открыт. Он умер, прицеливаясь. Командир батальона Пугачев, сидя в нижней рубахе у патронного ящика, поставленного на попа, брился, пытливо глядясь в зеркало. Выслушав доклад Петухова о результатах произведенной им разведки в полосе, назначенной для наступления, Пугачев, нежно охлопав свои щеки ладонью, не оглядываясь, спросил: «И все?» «Так точно, все», — сказал Петухов. Пугачев, склонившись над зеркалом, разгладил пальцем брови, посоветовал небрежно. «Там на ящике донесения разведки из штаба дивизии. Прочти. Совпадает. Значит, разведка благополучно вернулась?» — обрадовался Петухов. «Выходит, мне доложить в дивизию нечего», — сухо сказал Пугачев. «Не мы им, а они нам глаза открывают», — и произнес обиженно. «А я-то думал, мы им». «Когда визуально на местности сам все увидишь, увереннее боем руководишь», — как бы оправдываясь, — сказал Петухов. «А с чего это их автоматчики вдруг зашумели?» — спросил небрежно Пугачев. «Разведчик Ефимов, меня сопровождавший, с ними бой вел. А младший лейтенант Петухов им издали командовал?» «Да ладно, не бледней носом», — сказал Пугачев. «Не надо, все знаю. Просил комдива посмертно Ефимова к награде представить». «Спасибо», — сказал Петухов. «Что касается тебя, то не за что. Могу руку только пожать, если желаешь. Но вот тебе от меня лично существенное. Перуй!» Пугачев царственным жестом снял со стола наволочку, которой были накрыты взрезанные банки консервов, соленые огурцы, алюминиевая фляжка, лежащая в каске, заполненной холодной водой, и тут же пожаловался. «Сам я голодный, как черт. Ждал, спрашивал, вернулся, нет? Ну, давай, давай, садись», — сообщил. Заметил, усы себе сбрил. «Когда бой у вас с автоматчиками на полосе завязался, клятву себе дал. Вернешься живой, я за это усы себе сбрею». «Ну вот и сбрил. А усы у меня были подходящие, не как у тебя, волос подмышечного качества. Ну ладно, главное — живой. Я, знаешь, живых больше люблю, чем павших. Когда батальон полностью укомплектован, на душе веселее. Не огорчил — значит, спасибо». Потом Пугачев переспрашивал Петухова о деталях разведки, кивая крупной, светловолосой головой, говорил одобрительно. «Правильно. Если они заново свои минные поля не перекантовали, значит, готовятся наступать. Окопы приметил с козырьками?» «Точно. Выходят, разведут в них костры, чтобы свой передний край для своей авиации ночью обозначить. Мы у себя такое же устроим для обмана их авиации. А вот почему во враге брошено столько свежих древесных отходов от столярных работ, неясно. Что они, мебелью обставляются?» Петухов напомнил. «Я же вам говорю, стружка запачкана серой краской. Это же цвет их орудийной окраски. Ну, смотри, какой ясновидящий. Получается, они для нашей воздушной разведки намастерили фальшивых из дерева орудий. Чуть замаскируют, но так, чтобы с воздуха заметить. И вали, Иван, зря товар по ложным позициям. Надо о таком фитиле сообщить». Соединившись со штабом дивизии, развалясь на табуретке в расстегнутом кителе с папиросой в зубах, Пугачев сказал после обычных полагающихся докладных слов: «Сведения точные и сомнению не подлежат. Командир роты товарищ Петухов в военном отношении человек образованный. Даже улики доставил в виде стружки окрашенной. У меня порядок, сначала докажи. И тогда благодарность». «Но я же ничего не приносил», — вмешался Петухов. «Даже не думал, что надо стружку принести в доказательство». Пугачев сердито махнул на него свободной рукой, произнес в трубку: «Вас понял». Потом, обернувшись к Петухову, произнес укоризненно: «Ну, я тебе верю, но надо, чтобы и мне поверили. А как?» Воткнул о наличии стружки. Получилось неотразимо. Я психологию начальства знаю как свою собственную, — произнес задумчиво. Когда с умом воюешь, даже весело становится. Умом переиграть противника тоже отвага требуется. Теперь Петухов оценивал свои поступки, действия и даже мысли не как раньше. На одной стороне он сам, на другой — все те, чьим мнением он дорожил. Ныне объявилась третья сторона — Соня. И как бы он ни сопротивлялся это признать, она вторглась в его сознание властно и прочно. Воображением он восполнял то, что в ней было ему неведомо. Он ощущал ее присутствие в себе, словно никому невидимого, кроме него самого спутника, перед которым он мысленно отчитывался за каждый свой помысел. И в разведку он пошел, побуждаемый не только соображениями военной необходимости. Проверить маскировку своих позиций со стороны противника он мог бы и при других обстоятельствах. Также и сведения о расположении опорных пунктов противника мог бы получить от самих же разведчиков по их возвращении. И не было такой строгой необходимости вызывать огонь на себя, чтобы убедить фашистов в уходе разведки. Пролазы в проволоке немцы все равно обнаружили бы, проверяя, как всегда, на рассвете систему своих заграждений. Но в тайне, в чем бы он ни хотел признаться и не признавался себе, он всем этим пытался закрепить в себе сложившееся о нем мнение радистки, как об отважном офицере, которому чувство страха недоступно. И когда он был с ней в тылу врага, он будто бы вел себя мужественно не потому только, что она была с ним, а потому, что он вообще такой самоотверженный, находчивый при любой опасности, в любой обстановке. На войне он научился скрывать от других чувство страха, но оно присутствовало в нем. При каждом близком плюхании пули в грунт у него непроизвольно сжимаются на ногах пальцы, ломит шею, потому что насильно преодолевает кивок головы. И когда близко рвется снаряд или мина и задевает только комьями земли, он мгновенно отчетливо представляет, будто острыми осколками уже иссекло его самого, и он корчится на земле, искромсанный, окровавленный. Он видел столько израненных, умирающих, что представить себя таким совсем просто, так же, как и стать таким. Кто обжился на передовой, тот не стесняется расчетливо опасаться смерти, и в этом даже узнается хорошая повадка опытного фронтовика. И всякое притворство, будто человек не испытывает страха смерти, у бывалых бойцов вызывает неуважение и пренебрежение таким человеком. На четвертом году войны люди обвоевались. Квалифицированное умение наносить врагу потери ценят больше, чем исступленный бросок на врага в ослеплении ярости, когда в этом ослеплении утрачивается тщательная бойцовская зоркость, позволяющая бить вернее, надежно укрываясь и обдумывая свой следующий бросок. Уважение опытных фронтовиков — самое высокое признание. У Петухова было развито чувство опасности. Он привычно владел этим солдатским умением, зря не подвергать себя опасности, и такое не считалось на передовой чем-то стыдным, а даже напротив вызывало уважение и доверие. Конечно, когда Пугачев геройствовал перед солдатами красивый, удалой, бесстрашный, им любовались. И в эти мгновения, поддаваясь его бесстрашию, бойцы готовы были кинуться вместе с ним в атаку, в рост, испытывая увлекательное упоение его отвагой и лихостью, потому что в них самих живет такая же лихость, и она нужна, но не всегда. Выбрать момент, когда именно она нужна, необходима, здесь нужен командирский талант, озарение, чтобы вызвать ее именно тогда, когда лихость решает исход боя. Но как часто исход боя решает другое? Вдумчивое сосредоточение, усердие, мастерский солдатский опыт, хладнокровное умение, не запыхавшись твердой рукой, бить по верной цели, удерживая в памяти расход патронов и безбоязненно идти вслед своему огненному артиллерийскому валу с изумительной инстинктивной точностью, соблюдая должный интервал, чтобы не задели осколки от своих же снарядов. И не всякая победа наполняет сознание солдата чувством победы. Важно, какой ценой она добыта. В ночном бою рота Петухова овладела укрепленным пунктом противника, расположенным на высоте. Овладела удачно, потому что Петухов приказал роте залечь, открыть огонь, а под прикрытием этого огня выслал группу бойцов, обильно нагруженных противотанковыми и простыми гранатами. И те подползли к самим ограждениям и забросали врага гранатами. В это время остальные бойцы роты стильным резким броском достигли оборонительного рубежа противника и овладели им, и только четверо было легко раненых, и ни одного павшего. Хотя сам Петухов добрался до рубежа последним, потому что вывихнул ступню, оступившись в кротовую нору, и, прихрамывая, волоча ногу, морщась от боли, виновато объяснял, что не ранен, а просто оступился, солдаты чествовали его за этот бой так, словно он их геройски вел за собой, а не плелся позади, страдальчески морщась, ковыляя, словно раненый в бою, позади всех. После других боев, тоже победных, но при больших потерях, когда перед строем оставшихся в живых торжественно объявлялась благодарность, на лицах бойцов было только угрюмое изнеможение, и когда хоронили павших, в скорбном молчании солдат Петухов чувствовал немой упрек, обращенный к нему как к командиру. Может, это было и не так, просто бой был слишком тяжелым, и солдаты отупели от тяжести боя, и сами выглядели как полумертвые, но Петухову всегда казалось, что он виноват и перед павшими, и перед живыми за то, что не смог избежать таких потерь. Именно тогда у него рождалось чувство вины и желание выказать себя бесстрашным, кинуться под огонь впереди всех, чтобы этим искупить, снять тяготящее его чувство вины. Но это была не храбрость, а скорее слабодушное желание освободить себя от тягостного, мнительного чувства, будто он утратил доверие бойцов, понеся такие потери, и будто бы можно по-скоростному восстановить его, проявив личное отчаянное бесстрашие. И нужна была совсем иного рода храбрость. Пойти к лежащим на земле усталым, обессиленным бойцам, закурить из чужого кисета и спросить доверительно и задушевно: «Ну как? Чего мы не доглядели?» «Я вот думал, накрыли их огневую точку, поднял вас, а он как даст, значит, только заело у него, он исправил, а я огонь уже велел перенести по другой точке, наспешил своим насмерть». ждать, что ответит. Ждать холодея, страшась смотреть в глаза. «Это Никитин маху дал, а не вы вовсе». Раздавался сиплый голос. Кричал ему: «Кинь на всякий пожарный еще одну гранату». А он кинул в торопях, а на боевой взвод не взвел, упала как чурка. Потом засовестился, поднялся с винтовкой, тот его и срезал. «А ты чего смотрел?» «Не разорвалась его граната, от себя свою швырнул бы», — сказал другой боец. «Своими израсходовал». И солдаты садились или вставали и обсуждали истекший бой так, словно и не было безмерного измождения, скупо в словах, но точно восстанавливали каждый момент боя. Говорили: «Это санинструктор должен за каждым, кого задело, уследить, пожалеть, помощь оказать. Ротный правильно нас выбросил в атаку. Увидел, что потери несем, значит, нащупали. Значит, куда? Вперед. Ему задача огнем командовать, чтобы их огонь давить, фехтовать по их точкам». И тут каждый сам себе командир. Соображай, не мельтешись. Сам оберегайся и оберегай товарища. Бой не пожар, чтобы суетиться. И на пожаре свое расписание. Тимофеев с ручным пулеметом залег, а перед ним Сверчков выскочил и шпарит из автомата. Герой. А не соображает, что Тимофееву пространства от этого нет. Он ему с собой пространство закрыл. Сказано было: соблюдает для ручных пулеметчиков свободный промежуток. Товарищ лейтенант, мог бы тебя, Сверчков, за это призвать, а он молчит, жалеет, что ты раненый. Ему за потери от тебя боль. Может, если бы не ты, Тимофеев успел бы огнем прикрыть Зыкова и Тимохина, которые первыми на проволоку соломенные щиты бросили и смаху поверху полезли. Ты, Сверчков, обожди. Ты свое все же оправдал, видели? Вскочил в траншею, к пузу приклад автомата прижал и на всю катушку. Тебе спасибо. Значит, есть совесть. Товарищ лейтенант, сигару закурите. В блиндаже прихватил. Доставьте нам удовольствие. Только для фасона, может, их гитлеровский генерал курил. А как мы им духу дали, наш ротный их сигару курит, попыхивает. Ребята, надо бы походить, посчитать, сколько мы их повалили. А ротный доложит наверх. «Не надо», — сказал Петухов. «Как не надо?» «Надо. Мы же понимаем, как вы на нас глядеть не хотите. Столько товарищей потеряли. Может, самых лучших. В этом я ответчик», — глухо сказал Петухов. «Но уж нет. Вот они где, ответчики!» И боец показал рукой туда, куда отступил противник. И Петухов чувствовал, знал, что так деликатно солдаты пытаются внушить ему, будто в потерях нет его вины, а всю вину они берут на себя, словно по строгому уговору, что бы там ни было, а авторитет своего командира, его самочувствие, сберечь. И вот это было для Петухова самым главным в жизни на войне, и самым высоким счастьем ощущать такие заботливые признания. И ради одного этого он не страшился смерти в бою, и этой солдатской высокой мерой стремился соизмерить свои помыслы и поступки.